Глава 8. Кабинет Коста не имел окон и был меблирован экономно. Небольшой стальной письменный стол, сейф, с которым могла бы справиться лишь целая армия, несколько кожаных стульев, жужжал кондиционер. — Садитесь, — предложил Коста. Я направился к стулу. Руки Стрега ощупали меня сзади осторожными и почти незаметными прикосновениями. Коста сидел за своим письменным столом и ждал. — Окей, — кивнул Стрега. Я сел. Телохранитель отошел в угол. Он двигался абсолютно бесшумно. Стрега относился к новому типу телохранителей, который сейчас вошел в моду. Он был столь универсален, что его можно было встретить везде, будь то политический ужин или дамский чай. — Никакого оружия? — спросил Коста. — Умный парень. Пушки выигрывают битвы. Головы выигрывают войны, верно? — Адвокаты выигрывают войны, — поправил я его. — Во всяком случае, наш вид войн. — 1-0 в вашу пользу. Кто вы вообще? Дэн Форчун, частный детектив. Коста прикрыл глаза и откинулся назад. Форчун? Момент, дайте подумать. Конечно, Дэнни пират из Челси. Я с Нью-Йоркского Востока, он открыл глаза. Что, малыш, скудный хлеб? Очень скудный, подтвердил я. Вы из Иссайда? Откуда именно? Клан Префити или ребята Галло? Ах, чертям их всех! Я занимаюсь бизнесом, прекрасно, но это все. Префити был прежним боссом мафии Бруклина. Очень хитрый сукин сын. Настолько хитрый, что сумел умереть естественной смертью. Галло были врагами Префити. Коста хотел сказать, что он одиночка, а не член мафии. Похоже, для него это имело значение. Его черные глаза остановились на моей отсутствующей руке. Война? Не довелось. Жаль. А я успел. Я служил сержантом, десантником, малыш. И мы гнали боши вместе с их танками. Это была настоящая война с настоящими солдатами. Когда у тебя за спиной такое, в дела мафии не вмешивается. Без пушек они не справились бы и со сборищем зевак, а из пушек они даже в Куин-Мэри промахнутся метров на 20. Все их дела — изрешетить пару автомобилей из пистолетов-пулеметов, да еще стрелять людям в головы, подходя вплотную, чтобы попасть. Их боссы не могут даже в бар зайти без того, чтобы прежде шестеро горилл не проверили заведение. А у вас разве нет гориллы? Вы имеете в виду Стрега? Стрега мой друг, малыш. Тоже был в пехоте, в Корее. Мы в одной упряжке. Только я могу и сам себя защитить. Из автоматического пистолета я с расстояния в 50 метров, с 7 выстрелов, 6 раз попадаю в туза. Я одолею любого мужчину голыми руками, малыш. Исключая больших профессионалов и Стрега. У нас со Стрега ничья, верно, Стрега? Скажем, 60-40 в мою пользу. Но с пистолетом ты управляешься лучше. Коста смеялся, Стрега оставался серьезным. Основным мыслителем был, без сомнения, Коста. Он был боссом. Но я предпочел бы ночью встретить его, а не Стрега. Впрочем, они были одного склада, самостоятельные, независимые и гордые. Они ни перед кем не присмыкались. В нашем, насквозь заангажированном мире, они действовали на меня просто животворно. Коста спросил, что вы хотите знать о Редфорде? А что вы знаете? Вы хотите знать, не я ли убил его за то, что он прикрыл мое заведение в Норчестере? Это было бы основанием, кивнул я. Это не могло быть основанием, малыш. Правила игры другие. Я просто открыл здесь новое и отказал племяннику от дома. Никаких неприятностей. Он откинулся назад, черные глаза смотрели прямо на меня. Мы никого не убивали вне клуба. Наверняка ребята иногда дерутся внутри, но не снаружи. Слишком большое давление в последнее время. Прихлопнешь какого-нибудь обывателя, сразу имеешь неприятности. Если он к тому же крупный зверь, неприятности будет столько, что даже взятки не помогут. А это плохо для бизнеса. А Редфорд был крупный зверь. Вы же сами знаете. Мафия ничто по сравнению с таким типом, как Джонатан Редфорд. Он был действительно силой. Связи, влияние, бесцеремонность. Стоило ему лишь издали взглянуть на копов, и тех уже не нужно было подмазывать. Он звонил губернатору и получал все, кроме, может быть, Национальной гвардии. Сам президент говорил с ним. Он был крупной фигурой, малыш, с длинной рукой. Ему не понравилось то, чем я занимался. Один телефонный звонок, и с моим заведением было покончено. Никаких угроз, никакой стрельбы, никаких мускулов. Это власть, малыш. Он прикрыл меня, чтобы показать, что не хочет видеть у меня своего племянника. Я сказал парнишке, чтобы не показывался в моем новом заведении. Иногда на людей оказывает такое давление, что им ничего не остается, как защищаться, хотя шансы очень малы, — возразил я. Теперь Коста выругался. — Послушай-ка, малыш, он хотел выгнать меня из Норчестера, и я убрался оттуда. Он ни разу со мной не говорил. Такие типы, как он, даже за людей не считает таких парней, как вы и я. Если мы им нужны, то в крайнем случае как собака или кошка. Обычно они нас вообще не замечают, пока мы не путаемся под ногами. Я могу держать свое заведение открытым лишь потому, что типы вроде Редфорда слишком заняты, чтобы обо мне помнить, а простым гражданам это безразлично. На слух это верно и логично, согласился я. Но в моем представлении вы не тот человек, который всегда поступает логично. Он ухмыльнулся. Во всяком случае, я позаботился об алиби, малыш. Как только я услышал про убийство, сразу понял, что копы будут разнюхивать у меня. Они пришли. Я объяснил им то же, что теперь объясняю вам. Мы со Стрэго действительно в понедельник утром были в Нью-Йорке, но уже к часу пополудни вернулись сюда. Мы можем это доказать. Окей? Окей, кивнул я. Вы не знаете, не был Джонатан замешан в каком-нибудь сомнительном деле? Нет, но откуда мне знать про его дела? Вы знаете человека по имени Пол Барон? Слышал о нем, но никогда не встречал. Он совсем по другой части. Он обманщик, мошенник и шулер. Я бизнесмен. Он и его куколки живут шантажом. Женщины кого-нибудь компрометируют. Он идет получать деньги. Пароходы и курорты — вот его излюбленные места действия. Такого сорта люди иногда пытаются в казино мошенничать, как за своим столом. У меня бы его вышвырнули. Уолтер Редфорд проиграл барону в покер $25,000. Коста присвистнул. Уолтер не умеет играть, но я полагаю, что и барон играл нечисто. Только 25 тысяч — чертовски крупная сумма для такого человека, как барон. Меня удивляет, что он позволил так высоко поднять ставку. Меня это тоже удивило, — подтвердил я. Возможно, барон как-то узнал, что Уолтер скоро станет богат. Впрочем, я заметил, что Уолтеру снова дозволено здесь бывать. — Джонатан мертв. Больше никаких неприятностей, — кивнул Кост. Уолтера ждут большие деньги, если Дидро Фаллон не загубит дело, когда выйдет за него замуж. Только я даю самые большие пару лет на то, что либо она захочет уйти, либо, может быть, не выдержит он. Она слишком породиста для него. Она вам нравится? Если разобраться в ней, кое-что есть. Только вы ведь заметили, что она со мной даже не поздоровалась. Пока еще нет, может быть, позже. Тогда надейтесь на лучшее, — сказал я и встал. Буду, малыш. Мысли Коста были уже далеко, когда я направился к двери. Строго еще стоял в своем углу, как статуя. Но лишь только я достиг двери, он устремил свои серые глаза на меня. Внимательные серые глаза, словно он хотел совершенно точно запечатлеть в памяти мое лицо. Перед казино я закурил. Было холодно, звезды сверкали ясным ледяным светом в ночном небе. День принес, имея в виду Сэмми, одни неудачи. Я решил в очередной раз попытаться найти Вайса или Пола Барона. Копы к этому времени должны были уйти из квартиры Вайса. Может быть, там найдется какой-то след, который они пропустили.